34. Никогда раньше я не пытался плавать со скованными руками и искренне надеюсь, что та попытка была первой и последней. Я дрыгал ногами, размахивал руками, дергался из стороны в сторону, однако наверняка утонул бы, если бы не высокое содержание соли в океанской воде. Только соль удерживала меня на плаву. О том, чтобы добраться до плота, я, откровенно говоря, не помышлял. Течение проходило по меньшей мере в километре к северу от платформы, а мы договорились держаться от нее как можно дальше. Спустя несколько минут меня вновь окружили акулы. Я увидел среди волн радужные тела. В следующую секунду одна из рыбин пошла в атаку. Я извернулся и пнул ее тем же манером, каким действовал покойный лейтенант. Кажется, получилось. Вскоре выяснилось, что умом акулы не блещут. Они нападали поодиночке, словно соблюдая некий порядок, а я исправно отбивался. Тем не менее, мои силы постепенно убывали. Незадолго перед тем, как появились акулы, я подумывал о том, чтобы скинуть тяжелые, тянувшие под воду башмаки. Но стоило мне представить, как я тыкаю босой ногой в оскаленную акулью пасть, как всякое желание расстаться с башмаками бесследно исчезло. Зато пистолет был вроде ни к чему. Перед тем, как совершить очередной выпад, акулы ныряли и нападали уже снизу. Вряд ли пуля из старинного оружия пробьет слой воды толщиной в пару метров. Поэтому я сунул пистолет в кобуру, а через какое-то время пожалел о том, что вообще оставил его при себе. Затем меня окончательно допекли башмаки. Стараясь не упускать из виду акул, я избавился от обувки, мгновенно канувшей в пучину. Когда я съездил ногой по рыбьей морде, мне показалось, будто по коже провели наждачной бумагой. Акула клацнула зубами, промахнулась и вильнула в сторону. Мало-помалу я продвигался на север, отдыхая через каждые несколько метров, высматривая акул и облегчая душу ругательствами. Мне повезло, что на небе не было ни облачка. Тела акул сверкали и переливались в лунном свете, иначе я бы их не заметил. Наконец мои силы иссякли. Я вновь перевернулся на спину и лег на воде, жадно хватая ртом воздух и вяло отбиваясь от настырных рыбин. Раны болели все сильнее. Казалось, у меня в боку разгорается пожар, чуть выше тело постепенно немело. Я был уверен, что истекаю кровью. Когда акулы на какой-то миг оказались достаточно далеко, я на мгновение прижал к боку ладони. Красные. Гораздо краснее, чем фиолетовое море, которое приобрело в лунном свете багровый оттенок. Волной накатила слабость. Вода становилась теплее, как будто ее нагревала моя кровь, так и подмывала закрыть глаза и погрузиться в убаюкивающее тепло. Всякий раз, когда меня поднимало на гребень волны, я оглядывался по сторонам в поисках плота, продолжая в глубине души надеяться на чудо. Но плот не показывался. Отчасти это меня радовало. Вполне возможно, плот не заметили с платформы, и Энея с Абеттиком добрались до портала. Во всяком случае, я не видел в воздухе ни скиммеров, ни орнитоптеров. Пожалуй, спасти Рауля Эндимиона может только отправленный на разведку орнитоптер. Нет уж, не надо. Я решил, что платформы с меня хватит. Меня то подбрасывало на гребни, то опускало в промежутки между волнами. Казалось, фиолетовый океан глубоко и размеренно дышит. Я перевернулся на живот, выставил перед собой руки и задрыгал ногами, но, как не замедлило выясниться, в таком положении удерживать над водой голову было гораздо сложнее. Кровотечение из правой руки, похоже, усилилось, она сделалась чуть ли не втрое тяжелее левой. Наверное, нож лейтенанта задел мышцу. В конце концов я наотрез отказался от дальнейших попыток плыть и вновь улегся на спину, сжав руки в кулаки и слегка подрабатывая ногами. Акулы, по-видимому, почувствовали, что я слабею, стали подплывать все ближе, разевая зубастые пасти. Я как мог отбивался, стараясь не остаться при этом без ног, и вскоре содрал ступни в кровь. Гнусные твари становились все настойчивее, а я вдруг понял, что слишком устал, чтобы отбиваться. Одна из рыбин распорола мне правую брючину, оставив на ноге царапину, и торжествующе взмахнула хвостом. В уголке сознания, как ни странно, нашлось место теологическим размышлениям. Я не то чтобы молился, думал о космическом божестве, которое позволяет своим созданиям измываться друг над другом. Сколько людей, млекопитающих и прочих тварей провели последние минуты жизни в животном страхе. Сердца бешено колотятся, в кровь выбрасывается адреналин, из-за чего силы иссякают еще быстрее, а крохотные умишки не в состоянии что-нибудь придумать. Как божество может именовать себя милосердным и создавать таких вот зубастых гадин? Помнится, бабушка рассказывала об ученом со Старой Земли, некоем Чарльзе Дарвине, который одним из первых выдвинул теорию эволюции, а может, гравитации или чего-то еще. Христианин до мозга костей, хотя в ту пору о крестоформе никто и слыхом не слыхивал. Он превратился в атеиста, наблюдая за тем, как оса парализовала паука и всадила в него свою личинку. «Когда наступит срок, — объяснила бабушка, — личинка сама прогрызет себе дорогу на свободу». Я потряс головой. Ко мне устремилась очередная акула. По голове я не попал, зато угодил в плавник. Похоже, удар оказался весьма чувствительным, а потом пришлось резко подтянуть ноги к подбородку, чтобы не остаться без них. В результате я потерял равновесие и наглотался соленой воды, когда меня накрыло волной. Акулы подплывали все ближе. Пошарив руками под водой, я вытащил из кобуры пистолет. Чуть не выронил его, но все обошлось. Дуло пистолета уткнулось мне в подбородок. Пожалуй, гораздо проще оставить его так и спустить курок, чем стрелять по морским разбойникам. Ну да ладно, пуль достаточно, хватит и на то, и на другое. Неожиданно вспомнился рассказ, который бабушка читала мне в детстве. Классика. Стивен Крейн. Назывался «Рассказ в лодке». Американский прозаик, поэт и журналист. Несколько человек спаслись с потерпевшего крушения парохода, провели в море много дней без пресной воды, а когда оказались рядом с сушей, выяснилось, что они не могут до нее добраться. Прибой слишком сильный, и лодка наверняка перевернется. Один из этих людей, забыл, как его звали, разочаровался в религии. Сперва он молился, считая, что Бог милостив и не оставит его. Потом обзывал Господа нехорошими словами и, наконец, решил, что Бога нет и некому услышать людские просьбы. Я сообразил, что до сих пор не понимал, в чем смысл рассказа, несмотря на объяснение бабушки и ее наводящие вопросы. Того беднягу чуть не хватил удар, когда он понял, что до берега придется добираться вплавь и что не всем это удастся. Ему захотелось, чтобы природа, так он стал думать о Вселенной, была огромным стеклянным зданием, тогда бы он кидал в нее камни. Впрочем, что толку? Вселенной на нас глубоко плевать. Вот с такой мыслью тот парень прыгнул в воду, чтобы достигнуть берега или утонуть. Мы, Вселенной, как говорится, до фонаря. Я внезапно осознал, что одновременно смеюсь и плачу, проклинаю акул и приглашаю подплывать ближе. Изловчившись, я выстрелил в ближайшую тварь. На плоту грохот выстрела показался мне ужасающим. Сейчас же он просто-напросто затерялся в морском просторе. Рыбина, в которую я стрелял, ушла вглубь, зато ко мне устремились две другие. В первую я выстрелил, вторую легнул, и тут что-то ударило меня по затылку. Я не настолько погрузился в теологические дебаты с самим собой, чтобы безропотно умереть. Резко обернулся, не имея ни малейшего понятия, сильно ли меня задело, но с твердым желанием прострелить башку нахальной твари. Стиснул обеими руками пистолет и увидел в метре от себя лицо Энеи. Мокрые волосы прилипли к щекам, глаза сверкают в лунном свете. «Рауль!» Наверное, она окликала меня и раньше, но я не слышал из-за грохота выстрелов и шума в ушах. Я моргнул. «Не может быть! Господи, почему она здесь, одна и без плота?» «Рауль, ложись на спину и отгоняй рыб. Я тебя вытащу». Я покачал головой, ровным счетом ничего не понимая. Почему девочка оставила на плоту андроида, который гораздо сильнее? И каким образом... Над гребнем волны показалась голова Абеттика. Андроид плыл, сжимая в зубах мачете. Признаюсь, я не мог удержаться от смеха. Андроид выглядел точь-в-точь, как пират из дрянного голофильма. Впрочем, то был смех сквозь слезы. «Ложись на спину!» — крикнула девочка. Я подчинился, выстрелил в акулу, подбиравшуюся к моим ногам, и угодил ей точно промеж пустых черных глаз. Рыба исчезла под водой. Энея просунула руку под мою, обхватила меня за плечи и потянула за собой. А Беттик плыл рядом, он загребал одной рукой, а другой держал мачете. На моих глазах андроид рубанул по воде, и подкравшаяся была акула резко вильнула в сторону. «Что вы?» Я поперхнулся и закашлялся. Мы скатились с гребня во впадину между волнами. «Побереги дыхание», — посоветовала девочка. «Плыть еще долго». «Пистолет», — проговорил я и попытался передать оружие Энеи. Подступала темнота, я словно падал в сужающийся колодец. Нет, слишком поздно. Пальцы выпустили пистолет, тот булькнул и скрылся под водой. «Извини». Колодец сузился до предела. Напоследок я успел пересчитать все то, что благополучно потерял в ходе своей первой самостоятельной вылазки. Бесценный ковер-самолет, очки ночного видения, старинный пистолет, возможно, передатчик, а также друзей и собственную жизнь. Накатившая тьма положила конец этим циничным рассуждениям. Я смутно сознавал, что меня втаскивают на плот, что наручники куда-то исчезли, что Энея делает мне искусственное дыхание, а сидящий рядом андроид тянет за какую-то веревку. Избавившись от воды в легких, я выдавил. «Плот? Откуда? Я думал, вы уже там. Не понимаю». Энея подсунула мне под голову мешок, стянула с меня лохмотья рубашки и отрезала разорванную штанину. «Амбеттик сделал из палатки плавучий якорь», — объяснила девочка. «Он замедляет ход, но не дает плоту сойти с курса. Если бы не он, мы бы не успели тебя найти». «Но как?» — я снова закашлялся. «Тсс», — проговорила Энея. «Я хочу посмотреть, насколько серьезны твои раны». Я моргнул, когда ее сильные пальцы прикоснулись к отверстию у меня в боку, потом ощупали руку и пробежались по бедру, на котором оставили след акульи зубы. «Ах, Рауль, посмотри, что с тобой случилось, стоило мне ненадолго тебя отпустить». Снова накатила слабость и подступила темнота. Я потерял слишком много крови, меня бил озноб. «Мне очень жаль», — прошептал я. «Тихо». Девочка резким движением открыла один из медпакетов. «Лежи спокойно». «Мне правда жаль. Я ведь должен был охранять тебя». Энея плеснула на рану в боку антисептическим раствором, и у меня на глазах выступили слезы. Раньше мне доводилось только видеть мужчин, плачущих на поле боя, а теперь я стал одним из них. Если бы под рукой у девочки был только мой медпакет, я бы умер через несколько минут, а то и секунд. Но, по счастью, Абеттик погрузил на плот обнаруженный на корабле медпакет из старинного боекомплекта ВКС. Я опасался, что срок действия лекарств давно истек и пакет не поможет, но потом заметил на передней панели красные огоньки. Пакет работал. Несколько зеленых огоньков, куда больше желтых, пара-тройка красных. Насколько мне было известно, это означало не очень-то утешительный прогноз. «Лежи спокойно», — повторила Энея. Девочка приложила к моей груди аппарат. Многоножка-штопольщица тут же ожила и заползла в рану. Ощущение было не из приятных. Эта штуковина некоторое время ползала у меня внутри, вкалывая антибиотики, дезинфицируя стенки отверстия, а потом замерла в неподвижности, растопырив все лапы, чтобы зафиксировать свое положение. Я вскрикнул от боли. В следующую секунду Энея запустила вторую многоножку. На руку. «Нам нужна кровь», — сказала девочка Абеттику, выливая в систему впрыска медпакета содержимое двух ампул. Мне в ногу вонзилась игла, бедро словно обожгло огнем. «У нас только 4 ампулы». Ответил андроид, прикладывая к моему лицу осмотическую маску. В мои страдавшиеся без воздуха легкие потек живительный кислород. «Проклятие! Он потерял слишком много крови!» Я хотел возразить, объяснить, что дрожу от холода, а в остальном чувствую себя гораздо лучше. Но астматическая маска закрывала мне рот и не давала говорить. На какой-то миг почудилось, что мы вновь очутились на корабле, и я вновь парю в силовом поле. Честно говоря, мое лицо было мокрым не только от брызг. Внезапно я увидел в руках девочки шприц с ультраморфом и начал вырываться. Еще чего не хватало. Если мне суждено умереть, я желаю отойти в мир иной в полном сознании. «Рауль, я хочу, чтобы ты отключился», — произнесла Энея, догадываясь, почему я вырываюсь. «У тебя шок. Пока ты будешь без сознания, он пройдет». Послышалось негромкое шипение. Я на всякий случай дернулся разок-другой и заплакал от отчаяния. После стольких усилий умереть, не приходя в сознание, черт побери, это несправедливо, нечестно. Я очнулся. В глаза бил яркий солнечный свет. Было невыносимо жарко. На мгновение показалось, что мы по-прежнему на безбрежном море. Но когда я собрался с силами и поднял голову, то увидел, что солнце больше и ярче, а небо гораздо бледнее. Плот двигался вдоль каменной стены. Мы находились в канале, расстояние между берегами которого не превышало нескольких метров. Я видел солнце, небо и камень. Больше ничего. «Лежи смирно», — проговорила Энея, укладывая меня обратно на служивший подушкой мешок, таким образом, чтобы на мое лицо падала тень от палатки. По всей видимости, они вытащили плавучий якорь. Я открыл было рот, но не сумел выдавить ни звука. Облизал пересохшие губы и только тогда прохрипел: «Долго я был без сознания». Прежде чем ответить, Энея дала мне напиться из фляжки. «Около 30 часов». «Что?» — воскликнул я хриплым шепотом. «Добро пожаловать домой, мсье Эндимион», — сказал Абеттик, присаживаясь на корточке в тени палатки. «Где мы?» «Судя по пустыне, яркому солнцу и тем звездам, которые мы видели ночью, на Хевроне. Плывем по акведуку, проделали уже 5 или 6 километров. Мы... Пожалуй, тебе стоит это увидеть». Девочка приподняла мою голову так, чтобы я смог бросить взгляд за каменную стену. Пустота, прозрачный воздух, холмы вдалеке. «До земли 50 метров. Если акведук разрушен...» Энея криво усмехнулась. «Пока нам никто не встретился. Даже стервятников не видно. Подождем, скоро должен быть город». Я нахмурился, слегка изменил положение. Причем мое движение сразу же отозвалось тупой болью в руке и в боку. «Говоришь, Хеврон? Я думал...» «Его захватили бродяги», — докончил Абеттик. «Так и есть, мсье Эндимион. Но это не имеет значения. Чтобы вылечить вас, мы с радостью воспользуемся помощью бродяг. Кстати, с ними иметь дело все же приятнее, чем с орденом». Я бросил взгляд на лежавший рядом медпакет. От него к моему телу тянулись какие-то трубки, на панели мигали огоньки, в большинстве своем оранжевые. Ничего хорошего. «Твои раны в полном порядке», — сказала Энея. «Но ты потерял много крови, а запасов пакета, чтобы восполнить потерю, не хватило. Вдобавок тебя угораздило подцепить инфекцию, против которой бессильны все имеющиеся у нас антибиотики». «Теперь понятно, почему я ощущаю такое жжение во всем теле. Возможно, инфекцию внес какой-то океанский микроорганизм», — заметил Абеттик. «Так или иначе, пакет не в состоянии выдать точный диагноз, поэтому нам необходимо отыскать больницу. Мы предполагаем, что река доставит нас к единственному крупному городу на Хевроне». «А, Новый Иерусалим», — прошептал я. «Совершенно верно», — откликнулся андроид. «Он славился своим медицинским центром». Я хотел было покачать головой, но у меня ничего не вышло. Помешали боль и головокружение. «А как же бродяги?» «Главное — вылечить тебя, — проговорила Энея, вытирая мне лоб мокрой тряпицей. «А на бродяг плевать». Мне в голову пришла некая мысль. Я подождал, пока она окончательно оформится. «На Хевроне ведь не было, по-моему...» «Вы правы, сэр», — отозвался Абеттик и постучал по книжке, которую держал в руке. «Согласно путеводителю, даже в эпоху гегемонии Хеврон не входил в состав сети. На нем имелся один единственный портал, разумеется, в Новом Иерусалиме. Гостям с других миров запрещалось покидать столицу, поскольку местные жители высоко ценили право на уединение и всячески подчеркивали свою независимость». Я поглядел на каменные стены акведука. Внезапно они исчезли. Им на смену пришли высокие песчаные дюны и обожжённые солнцем валуны. Жара была поистине нестерпимой. «Наверное, это ошибка», — промолвила Энея, снова вытирая мне лоб. «Мы же попали сюда через портал». «Ты уверена, что мы на Хевроне?» — прошептал я. Энея утвердительно кивнула, а Беттик показал мне комлог, о котором я совсем забыл. «Нашему другу удалось вчера ночью сориентироваться по звездам. Мы на Хевроне, и лишь несколько часов пути отделяет нас от Нового Иерусалима». Тело пронзило боль, которую мне скрыть не удалось, как я ни старался. Энея вынула шприц. «Не надо!» — прохрипел я. «В последний раз», — пообещала девочка. Я услышал шипение. По телу растеклось блаженное онемение. «Бог все-таки существует. Это более утоляющее». Когда я очнулся, мы находились в тени приземистого здания. Абеттик взял меня на руки и куда-то понес. Каждый его шаг отдавался болью во всем теле, но я не издал ни звука. Энея шагала впереди. Улица была широкой и пыльной. Невысокие здания, максимум в 3 этажа, казались сложными из кирпича сырца. Нигде ни души. «Эгей!» — крикнула Энея, прижав ко рту ладони. По пустынной улице пошло гулять эхо. Признаться, я чувствовал себя полным идиотом. Тоже мне дитятка. Разлегся на руках у андроида. Впрочем, Абеттику, похоже, было все равно. Что касается меня, я бы не смог встать, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Энея обернулась, увидела, что я открыл глаза, и сказала: «Мы в Новом Иерусалиме. Путеводитель утверждает, что раньше здесь жили 3 миллиона человек, а по словам Абеттика, по крайней мере, около 1 миллиона обитали тут вплоть до недавнего времени. Интересно, куда они все подевались?» «Бродяги», — прохрипел я. Девочка сурово кивнула. Магазины и жилые дома вдоль канала выглядели так, словно их покинули от силы несколько месяцев назад. «Если судить по передачам, которые мы принимали на Гиперионе», — заметил Абеттик, «бродяги захватили эту планету приблизительно 3 стандартных года тому назад. Однако налицо все признаки того, что люди продолжали жить в городе». «По-прежнему подается энергия», — прибавила Энея. «В холодильниках ничего не испортилось. В некоторых домах мы видели накрытые столы, включенные проекционные ниши и тому подобное. Но людей нигде нет». «И никаких признаков насилия», — сказал андроид, осторожно укладывая меня на заднее сиденье машины. Энея заботливо подстелила одеяло. От боли в боку у меня перед глазами поплыли пятна. Между тем девочка зябко поежилась. Как ни странно, несмотря на жару, ее кожа покрылась пупырышками. «Здесь произошло что-то ужасное. Я это чувствую». Лично я не чувствовал ничего, кроме усталости и боли. Мои мысли напоминали ртуть, растекались прежде, чем я успевал ухватиться за них и придать форму. Энея забралась в машину и устроилась рядом со мной, а Беттик занял место водителя. Как ни удивительно, машина завелась с первой попытки. «Я могу управлять этой штукой», — сообщил андроид, включая передачу. «Я тоже», — подумалось мне. «Водил на Урсе, было дело. Одна из немногих машин, с которыми я умею обращаться. И, быть может, не напортачу, если сяду за руль». Мы выехали на главную улицу. Несмотря на крепко стиснутые зубы, я несколько раз вскрикивал от боли. Энея взяла меня за руку. Ее ладонь была настолько холодной, что я чуть было не вздрогнул, а потом понял, что это моя рука такая горячая. «Проклятая инфекция», — проговорила девочка. «Без нее ты бы давно поправился. Сколько всякой дряни водится в океане?» «Может, дело в ноже?» Когда я зажмурился, перед моим мысленным взором возник лейтенант, тело которого продырявили сотни игл. Я быстро открыл глаза, чтобы избавиться от наваждения. Дома стали выше, этажей 10 каждый, и тени, которые они отбрасывали, соответственно, удлинились. Однако жара и не думала спадать. «Здесь жил знакомый моей мамы, ее спутник в последнем паломничестве на Гиперион», — сказала Энея. Ее голос то приближался, то отдалялся, словно исходил из плохо настроенного приемника. «Сол Вайнтрауб», — прохрипел я. «Ученый из песни». Энея погладила меня по руке. «Все время забываю, сколько всего дядюшка Мартин ухитрился втиснуть в свою поэму». Машина подпрыгнула на кочке. Я заскрежетал зубами, подавляя рвущийся наружу вопль. «Знаешь», — промолвила Энея, сжимая мою руку, «мне бы хотелось познакомиться с этим человеком и его дочерью». «Они отправились в будущее, вошли в сфинкса, как и ты». «Угу». Девочка поднесла к моим губам фляжку с водой. «Мама много рассказывала мне про Хеврон и про здешние кибуцы». «Евреи», — прошептал я. На сём мой словарный запас иссяк. Требовались все силы, чтобы сопротивляться боли. «Они бежали от второго Холокоста», — Энея смотрела прямо перед собой. «И основали здесь колонию». Я закрыл глаза. Лейтенанта разнесло в клочья. Оставшиеся от мундира лохмотья и куски плоти медленно падали в фиолетовое море. Внезапно Абеттик вновь взял меня на руки. Машина въехала внутрь просторного здания, которое выглядело достаточно зловеще. Кругом стали пластик и закаленное стекло. «Медицинский центр», — сообщил андроид. Дверь перед нами сама собой отъехала в сторону. «По крайней мере, оборудование в порядке». Должно быть, я заснул. А когда очнулся, испугавшись, что меня вот-вот проглотит разноцветная акула, обнаружил, что лежу на каталке, которая мало-помалу исчезает в чреве автохирурга. «До встречи, Рауль!» — Энея отпустила мою руку. «Будем ждать тебя с той стороны». Мы провели на Хевроне 13 местных дней, в каждом из которых насчитывалось около 29 стандартных часов. Первые трое суток меня терроризировал автохирург. Я перенес не меньше 8 операций и выдержал весьма интенсивный восстановительный курс. Как выяснилось, со мной и впрямь решил покончить некий микроорганизм с Безбрежного моря. По правде говоря, изучив магнитограмму и результаты биосканирования, я убедился, что не такой уж он и микро. Эта тварь, автохирург не сумел в точности определить, что она собой представляет, вцепилась мне в ребро и принялась подбираться к внутренним органам, разрастаясь как грибок. «Еще день», — сообщил автомат, — «и хирургическое вмешательство уже не понадобилось бы». После того, как меня разрезали, вычистили и зашили, а потом повторили процедуру еще дважды, поскольку проклятый микроорганизм никак не желал признавать себя побежденным, автохирург занялся другими ранами. Дыра в боку оказалась достаточно большой для того, чтобы я истек кровью. Удивительно, что этого не случилось, особенно если вспомнить, сколь усердно я отбивался от акул, которые навязывались мне в друзья. По всей видимости, жизнь в Рауле Эндимионе теплилась исключительно благодаря переливанию крови, которое Энея сделала мне на плоту, и нескольким дозам ультраморфа. Чтобы восстановить потерю крови, автохирургу пришлось израсходовать целых 8 ампул. К счастью, мои опасения насчет того, что повреждены мышцы руки, не оправдались. Тем не менее, автохирург уделил руке достаточно внимания в промежутке между операциями номер 2 и 3. Он принял самостоятельное решение трансплантировать мне нервы из донорского банка больницы. На 8-й день Энея рассказала мне, что автомат регулярно спрашивал у людей разрешение, и я сумел улыбнуться, услышав, что каждая сколько-нибудь серьезная процедура предварительно получала одобрение доктора Беттика. Самой болезненной оказалась рана на ноге, которую попыталась откусить переливчатая акула. Расправившись с грибком, успевшим обосноваться в моем бедре, автохирург трансплантировал мне новую мышечную ткань и кожу. Сначала было чертовски больно, потом нога начала чесаться. Всю вторую неделю своего пребывания в больнице я получал ультраморф и прикидывал, не потребовать ли у девочки с андроидом под дулом пистолета еще наркотиков, чтобы избавиться от гнусной чесотки. К сожалению, пистолет пропал, утонул в фиолетовом море. Где-то на 8-й день я впервые сумел сесть и худо-бедно поел, если синтетическую больничную пищу можно назвать едой. Мы с Энеей разговаривали о том, о сём, и меня вдруг потянуло на откровенность. «В последний вечер на Гиперионе мы пили с твоим дядюшкой Мартином, и я ему кое-что пообещал». «Что именно?» — поинтересовалась девочка, размешивая ложкой зеленую бурду в своей тарелке. «Да так, ничего особенного. Я обещал охранять тебя, найти старую землю и вернуть ее обратно, чтобы он увидел планету перед смертью». Брови Энеи поползли вверх. Значит, вернуть старую землю? Очень любопытно». «Это еще не все. Я должен встретиться с бродягами, уничтожить орден, подорвать могущество церкви, а также, цитирую, выяснить, какого хрена нужно техноцентру, и остановить его». «Все?» — спросила девочка, откладывая ложку и вытирая губы салфеткой. «Не совсем». Я откинулся на подушке. «Еще он хотел, чтобы я уберег от Шрайка тебя в частности и человечество в целом». «Ну теперь все?» Я потер мокрый от пота лоб здоровой рукой. «Ну, кажется, да. По крайней мере, больше ничего не вспоминается. Я был пьян. Что скажешь? Получается у меня». Энея махнула рукой. «Мол, подумаешь?» «По-моему, вполне. Не забывай. Прошло всего-навсего несколько стандартных месяцев. 3, если быть точной. Ну, почти 3». «Ага». Я бросил взгляд в окно, за которым возвышалось освещенное солнцем каменное здание. Вдалеке виднелись обогренные закатом скалистые утесы. «Ага. Послушать тебя, так я прямо образец для подражания». Мой голос мне самому показался каким-то бесцветным. Я вздохнул и отодвинул поднос с пищей. «До сих пор не понимаю, как они не засекли плот на экране радара?» «А Беттик испортил радар», — сообщила девочка, вновь принимаясь за еду. «Что?» «А Беттик испортил радар, выстрелил из твоей плазменной винтовки и попал точно в блюдце». Энея отставила пустую тарелку в сторону. «Ты вроде говорила, что он не может стрелять в людей». «Правильно». Моя медсестра, шеф-повар и посудомойка в одном лице поставила поднос с тарелками на каталку. «Я специально у него уточнила, и он сказал, что по радарам может стрелять сколько вздумается. Ну вот, сначала он вывел из строя радар, а потом мы отправились разыскивать тебя». «Неплохо», — пробормотал я. «Попасть в радар с расстояния в 3 с лишним километра, да еще с плота, который постоянно раскачивается, Сколько же он сделал выстрелов?» «Один». Энея внимательно изучала монитор над моей головой. Я присвистнул. «Надеюсь, мы с ним никогда не поссоримся». «Вот превратишься в радар, тогда и будешь беспокоиться». Она поправила одеяло. «А кстати, где он сейчас?» Энея встала, подошла к окну и указала на восток. «Он нашел исправный ТМП и полетел узнать, что творится в кибуцах на побережье Великого Соленого моря». «Вы так никого и не встретили?» «Ни единого человека. Ни кошек, ни собак, ни даже ручных обезьян». Она вовсе не шутила. Когда объявляют эвакуацию или когда случается что-нибудь этакое, люди частенько бросают домашних животных. Когда силы самообороны сражались с повстанцами на южном когте Аквилы, им приходилось отстреливать десятки бродячих собак. А тут... «Значит, у них было время позаботиться о животных». Энея повернулась ко мне, скрестив руки на груди. «Ну да, о животных позаботились, а одежду бросили. И не только одежду. Компьютеры, комлоги, дневники, семейные голограммы. Словом, все личные вещи». «А в дневниках, случайно, не объясняется, что произошло? Вы не обнаружили каких-нибудь снимков или загадочных сообщений?» «Нет. Поначалу мне жутко не хотелось читать чужие дневники. Но со временем я претерпелась и уже успела прослушать десятки комлогов. Обычные сообщения о боевых действиях поблизости от планеты. Великая стена находится меньше, чем в световом годе от Хеврона, поэтому корабли Ордена были здесь частыми гостями. На планету они, как правило, не садились, но было ясно, что рано или поздно Хеврон перейдет под власть Ордена. Потом пошли сообщения о том, что бродяги прорвали оборону. И все. Мы с Абеттиком решили, что Орден эвакуировал население планеты. Но на это нигде нет никаких указаний». Девочка повела плечами. «Если хочешь, могу принести тебе голодиски». «Потом...» Я вдруг почувствовал, что смертельно устал. «Абеттик вернется к утру». Энея накрыла меня одеялом по самый подбородок. Солнце уже скрылось за холмами, вершины которых, впрочем, еще купались в лучах заката. Это зрелище настолько меня восхищало, что я готов был любоваться им целыми днями. Однако глаза буквально слипались. «Он оставил тебе дробовик?» — сонно пробормотал я. «Или плазменную винтовку? Мало ли что». «Все оружие на плоту. Спи». Наконец я почувствовал, что иду на поправку, и первым делом решил поблагодарить своих друзей за то, что они спасли мне жизнь. Энея и андроид принялись отнекиваться. «Как вы меня нашли?» «Это было не слишком сложно», — отозвалась девочка. «Твой передатчик работал до того момента, когда офицер попал в него ножом. Мы все слышали и вдобавок видели вас в бинокль». «Но зачем вы поплыли вдвоем? Стоило ли так рисковать?» «Риск был минимальный, мсье Эндимион», — ответил Абеттик. «Во-первых, мы соорудили плавучий якорь, который замедлил движение плота. А во-вторых, мадемуазель Энея привязала к корме веревку длиной около сотни метров. Мы были уверены, что в крайнем случае всегда успеем ухватиться за нее. Так оно и вышло». «Все равно глупо», — проговорил я, качая головой. «Спасибо на добром слове», — фыркнула Энея. На десятый день я попробовал встать. Пускай незначительно, но победа. На 12-й день я самостоятельно дошел по коридору до туалета. Это был настоящий триумф. А на 13-й день в городе вырубились все приборы. Немедленно заработали аварийные генераторы, но мы поняли, что срок нашего пребывания на Хевроне подходит к концу. «Может, и прихватим с собой автохирурга?» — предложил я. Мы сидели на террасе 9-го этажа, глядя на погруженный в вечерние сумерки город. «На плоту он поместится», — откликнулась Энея. «Но как быть с проводом?» «Нет, ну серьезно. Мне не хотелось, чтобы меня приняли за параноика, который после ранения боится каждого куста. Однако я твёрдо вознамерился, насколько возможно, обезопасить себя и своих спутников. «Ну, давайте возьмём хотя бы лекарства». «Уже взяли. 3 медпакета, упаковка ампул с донорской кровью, портативный диагностер, ультраморф. Можешь не просить, всё равно не получишь». Я вытянул левую руку. «Видишь?» Моя рука больше не дрожала. «Думаю, теперь он не скоро мне понадобится». Энея кивнула. По небу плыли подсвеченные лучами заходящего солнца перистые облака. «Как, по-твоему, сколько ещё протянут генераторы?» — справился я у андроида. Здание больницы, одно из немногих в городе, было по-прежнему освещено. «Быть может, несколько недель. Система жизнеобеспечения продолжает функционировать, но на планете, где каждое утро бушует песчаная буря, за ней необходимо постоянно следить, будь она хоть трижды автоматической». «Энтропия, чтобы ей пусто было», — проворчал я. «Эй, не стоит так говорить», — Энея перегнулась через поручень. «Энтропия может стать нашим союзником». «Неужели? И когда?» Девочка обернулась и прислонилась спиной к поручню. Её кожа отливала золотом на фоне чёрного прямоугольника соседнего здания. «Энтропия уничтожает империи и деспотии». «Сразу и не выговоришь. Ты, собственно, о чём?» Энея неопределённо повела рукой. «Я уж решил, что девочка ничего не скажет», но она произнесла, помолчав. «Энтропия уничтожила гуннов и скифов, вестготов и остготов, египтян, македонцев, римлян и ассирийцев». «Ну, понятно, однако...» «Аваров, династию Шан, мамилюков, персов, арабов, аббасидов, сельджуков». «Ну хорошо, хорошо». «Курдов и газневидов», — с улыбкой закончила Энея. «Не говоря уж о татар-монголах, крестоносцах, пруссаках, нацистах, советах, японцах, яванцах, северных амерах, Великом Китае, колумбо-перуанцах и антарктических националистах». Газневиды – династия, правившая в X-XII веках газневидским государством на территории современного Афганистана и отчасти Пакистана. Я поднял руку. Девочка замолчала. «Ты слышал про такие планеты?» – спросил я у андроида. «По-моему, мсье Эндимион – это не планеты, а народы, обитавшие на Старой Земле», – ответил Абеттик, сохраняя полнейшую невозмутимость. «Ни хрена себе!» — пробормотал я. «Весьма, на мой взгляд, уместное выражение», — заметил андроид. Я посмотрел на девочку. «Значит, вот так мы расправимся с Орденом. Спрячемся в укромном уголке и будем ждать, пока он не накроется сам собой». Энея вновь скрестила руки на груди. «Вообще-то план хороший. Подождать несколько тысячелетий — это недолго. Всё могло бы получиться. Если бы не проклятые крестоформы». «То есть?» Я постарался придать голосу серьёзность. «Даже если бы мы хотели уничтожить Орден, а мне он не мешает, это тебе поручили с ним разобраться. Так вот, даже если бы мы хотели уничтожить Орден, энтропия нам не помощница, ведь крестоформ делает людей практически бессмертными». «Ага. Признаться, будучи при смерти, я подумывал о том, что стоило бы, пожалуй, принять крещение. Было бы гораздо проще и безболезненнее, кстати, умереть, чтобы воскреснуть целым и невредимым». Энея пристально поглядела на меня. «Вот почему на этой планете самое лучшее медицинское оборудование, Рауль». «Не понял. Честно говоря, голова у меня шла кругом». «Здесь жили евреи», — тихо проговорила девочка. «Лишь немногие приняли крест. Они считали, что жизнь даётся человеку один единственный раз». Воцарилась тишина, которую нарушало только гудение больничных приборов. Мы молча наблюдали за тем, как на Новый Иерусалим опускается ночь. На следующее утро я без посторонней помощи добрался до машины, на которой меня доставили в больницу. Плюхнулся на заднее сиденье, где мне постелили матрас, и велел отправляться на поиски оружейного магазина. Час бесплодной езды по городским улицам убедил меня, что таких магазинов в Новом Иерусалиме нет. «Ладно», — заявил я, — «поехали в полицейский участок». Уже в первом из них, в который я опять-таки проковылял самостоятельно, отвергнув помощь друзей, выяснилось, насколько неподготовленным ко всякого рода неожиданностям может быть мирное общество. Никакого оружия, даже парализаторов и тех не оказалось. Судя по всему, тут не было ни армии, ни сил самообороны. «По-моему, нет», — ответил Абеттик. «Хищные животные на Хевроне не водились, а враги у местных жителей появились лишь 3 года назад с нападением бродяг». Я фыркнул и продолжил поиски. Наконец, взломав замок на нижнем ящике стола, принадлежавшего, по-видимому, какой-то важной птице, я наткнулся на то, что искал. «Штайнер Джин», — заметил андроид. «Плазменный пистолет». «Сам знаю», — буркнул я. В ящике нашлись и 2 обоймы. Итого 60 зарядов. Я вышел на улицу, прицелился в холм и нажал на спуск. Пистолет словно кашлянул, на склоне холма вспыхнуло пламя. «Годится!» Я сунул пистолет в пустую кобуру. Мои опасения насчет того, что это сравнительно недавно вышедшее из моды закодированное оружие, то есть такое, из которого может стрелять только законный владелец, не подтвердились. «На плоту остался игломет», — сказал Абеттик. Я покачал головой. После того, что случилось с лейтенантом, мне не хотелось даже притрагиваться к игломету. Пока я отдыхал, Абеттик с Энеей наполнили водой все емкости и упаковали съестные припасы. Подковыляв к плоту, я воззрился на нагромождение коробок на палубе. «Маленький вопрос. Зачем нам эта груда бревен, когда тут полным-полно лодок? А ведь есть еще и ТМП, на котором можно путешествовать с полным комфортом». Энея и андроид переглянулись. «Пока ты отдыхал, мы устроили голосование», — сообщила девочка, «и решили, что с нас вполне достаточно плота». «А у меня что, нет права голоса?» Мое раздражение вовсе не было наиграно. «Конечно, есть». Энея встала на плоту, расставив ноги. «Ну что, голосуем?» «Я за то, чтобы взять ТМП». «Черт побери, в моем голосе прозвучали просительные нотки». «Или хотя бы лодку. Бревна следует оставить здесь». «Ясно. Мы с Абеттиком голосуем за плот. Во-первых, он плавает. Во-вторых, у него никогда не сломается двигатель. Между прочим, на безбрежном море лодку тут же засек бы радар. А ТМП способен летать далеко не на всех мирах. 2 за плот, 1 против». «Решено». «С каких это пор у нас демократия?» «Признаюсь, мне жутко хотелось отшлепать противную девчонку». «А разве было иначе?» — невинно осведомилась Энея. Пока мы припирались, Абеттик, облаченный в свободную куртку и мешковатые желтые брюки, стоял на берегу, вертя в руках конец веревки. На лице андроида было написано смущение, подобное тому, которое испытывает большинство людей, когда в их присутствии ссорятся члены другой семьи. Энея шагнула на плот и отвязала канат. «Рауль, ты можешь путешествовать на лодке или на ТМП. Да хоть в карете, если тебе заблагорассудится. А мы плывем на плоту». Я было направился к одной из лодок, но остановился. «Погоди, ведь без вас портал меня не пропустит». «Правильно». Подождав, пока Абеттик, напяливший на голову широкополую желтую шляпу, перейдет на плот, Энея отвязала носовой канат. Андроид встал у руля и повернулся ко мне, а девочка подобрала с палубы шест и оттолкнула плот от берега. В черте города канал был гораздо шире, должно быть 30 метров. «Подождите!» — воскликнул я. «Черт возьми, подождите!» Приволакивая ногу, я подбежал к кромке воды и прыгнул. Правая нога подвернулась, и если бы я не сумел сохранить равновесие, то повалился бы на палатку. Энея протянула мне руку, но я демонстративно отвернулся. «Ну нельзя же быть такой упрямой!» «Кто бы говорил?» Девочка уселась на носу. Андроид, между тем, вывел плот на середину канала. Даже в тени зданий было невыносимо жарко, а на открытой местности солнце припекало просто нещадно. Я поспешил нахлобучить треуголку. «Значит, ты на ее стороне, да?» «Нет, мсье Эндимион», — ответил андроид. За городом канал снова сузился. «Я соблюдаю нейтралитет». «Ну да. А кто голосовал за плод?» «До сих пор он служил нам верой и правдой». С этими словами Абеттик уступил мне место у руля. Я окинул взглядом ящики с провизией в тени палатки, каменный очаг с нагревательным кубом, кастрюлями и сковородками, накрытые брезентом дробовик и плазменную винтовку, спальные мешки, медпакеты и прочую амуницию. Пока я лечился, установили даже новую мачту, на которой гордо развивалась одна из рубашек Абеттика. «Да пропади все пропадом!» — буркнул я наконец. «Совершенно верно, сэр», — отозвался андроид. Второй портал находился приблизительно в 5 километрах от Нового Иерусалима. Когда мы очутились в тени арки, я прищурился, глядя на ослепительное солнце Хеврона. В других порталах воздух на мгновение словно густел, давая возможность увидеть, что ждет впереди. На сей раз нас встретила непроглядная тьма, которая и не думала рассеиваться. Температура упала градусов на 70. В ту же секунду изменилась сила тяжести. Мне показалось, я тащу на спине человека своего собственного веса. «Фонари!» — крикнул я. Плот подхватило неожиданно сильное течение. Гравитация пригибала к палубе. Я изо всех сил старался устоять на ногах и удержать руль, который так и норовил вырваться из рук. Все вместе, пронизывающий холод, непроглядный мрак и резко возросшая гравитация производило гнетущее впечатление. На плоту были фонари, прихваченные из Нового Иерусалима, но Энея почему-то зажгла старый, сопровождавший нас с начала пути. Луч фонаря выхватил из мрака облако пара, черную воду и ледяной потолок пещеры метрах в 15 над нашими головами. Повсюду виднелись сталактиты, их острия едва не касались воды, над поверхностью которой тут и там торчали ледяные пики. Далеко впереди маячила стена, полностью преграждавшая путь. Итак, мы попали в ледяную пещеру, из которой не было выхода. Мороз обжигал руки и кожу лица, а на шее словно висело тяжеленное свинцовое грузило. «Чёрт!» Я закрепил руль и направился к мешкам с одеждой. Хорошенькая нагрузка на больную ногу. Энея с андроидом, что вполне естественно, меня опередили и уже вытаскивали теплые вещи. Внезапно раздался треск. Я вскинул голову, ожидая увидеть падающий на нас сталактит или проломившуюся ледяную крышу. Но выяснилось, что это сломалась наша мачта. Она свалилась слишком быстро. Как будто запустили голофильм в режиме ускоренной перемотки. Во все стороны полетели щепки. Задубевшая рубашка Абеттика со стуком ударилась о палубу. «Чёрт!» — повторил я, протягивая руку за шерстяной фуфайкой. «Мои зубы выбивали дробь».